Глава пятая. Пятый класс большой школы. Марина подходила к большой школе, к новому, недавно выстроенному зданию, где помещались их общеобразовательные классы. Ряды больших зеркальных окон, колонны и липы вдоль всего здания. Сейчас они золотятся на солнце. «Как красиво!» — подумала Марина. «Их классы внизу, в первом этаже». А наверху музыкальное училище и музыкальный институт. И поэтому большая школа не только гудит гулом ребячьих голосов, как и всякая школа перед началом занятий, но еще и звучит, и поет, и играет. «Как орган», — думает Марина. «Нет, как большой оркестр перед спектаклем». Половина двенадцатого. Со всех сторон к школе подходят ребята. У многих из них в одной руке скрипка или виолончель, в другой — портфель. Марина всматривается. Гали нет. Наверное, она уже в школе. Неужели и вправду она так обиделась? Конечно, это неприятно — играть одну и ту же вещь. Но не спорить же с Алексеем Степановичем. Он велел Марине переписать ноты, а напечатанные вернуть Гале. Надо ей об этом сказать. В большом светлом классе было очень шумно. Марина еще за дверью поняла, что Александры Георгиевны там нет. Марина разыскивает глазами Галю. «Где же это она?» Но тут ее окружили девочки. Майя Гитович, бессменная вожатая их звена, крепко встряхнула Маринину руку. «Здравствуй, Марина. Ты где отдыхала?» «Летнюю программу приготовила? Много занималась?» — спрашивала Светлана Новикова, тоже скрипачка. Марина почувствовала, что девочки рады ей. Она с удовольствием поболтала бы с ними в другой раз, но сейчас отвечала им рассеянно. «Где же Галя?» У окна расположились мальчики. Они, как всегда, держались отдельно. Лёва Бондарин в роговых очках, аккуратный, подтянутый, о чем-то оживленно разговаривал с Митей Каневским. Марина немного побаивалась Мити Каневского. Он был отчаянный задира и особенно любил дразнить девочек. Она всегда старалась садиться от него подальше. Но сейчас она пробралась поближе к партам мальчиков. Кстати, ей надо было положить в большой шкаф свою скрипку. «А, Петровой, мое почтение!» — закричал сейчас же Митя. «Юная скрипачка явилась в класс!» Но Марина только сдержанно ответила «Здравствуй, Каневский!» и отвернулась от Мити. И тут она увидела Галю. Галя сидела на самой последней парте и разговаривала с Люсей Сомовой. «С Люсей!» Ведь они всегда с Галей подшучивали над Люсей, над ее ленью, над ее ответами учителям. Соученики музыкального класса рассказывали про нее просто анекдоты. Они говорили, что, ленясь учить свои пьесы наизусть, она играет их все по слуху, иногда даже в другой тональности. Люся была способная девочка, но лентяйка и болтунья, так считалось в классе. И Марина с Галей никогда не дружили с ней. Марине тоже случалось лениться, но так никогда. И вот Галя сидит рядом с Люсей, и о чем-то оживленно с ней разговаривает. «Галя!» — окликнула Марина. «У меня твои ноты. Завтра перепишу и отдам». Но Галя только молча кивнула головой и наклонилась над партой, стала что-то перебирать в ней. Марина хотела окликнуть ее еще раз, но в это время зазвенел звонок, и все, кто не успел усесться, бросились к партам. Марина оглянулась. «Где же ей сесть?» Свободное место было рядом с Майей на второй парте среднего ряда. И Майя весело кивала Марине. Майя была хорошая, серьезная девочка, и Марина ее очень уважала. Но сидеть ей хотелось с Галей. Ведь с Галей они и по специальности учатся вместе у Алексея Степановича. С Галей у них старая дружба. Но выбирать уже не приходилось. И Марина села рядом с Майей.